ярким солнцем в лесу пламенеет костер, и, сжимаясь, трещит можжевельник. Точно пьяных гигантов столпившийся хор, раскрасневшись, шатается ельник. Я и думать забыл про холодную ночь, до костей и до сердца прогрело, что смущало, колеблясь, умчалось прочь, будто искры в дыму улетело. Пусть на зорьке все ниже, спускаясь дымок, над золою замрет сиротливо. Долго-долго, до поздней поры огонек будет теплиться скупо, лениво. И ленивый скупо мерцающий день ничего не укажет в тумане. У холодной золы изогнувшийся пень прочернеет один на поляне. Но нахмурится ночь, разгорится костер, и, виясь, затрещит можжевельник. И как пьяных гигантов столпившийся хор, покраснев, зашатается ельник. 1859 год.